Глава 8. Мрамор — это греческое слово. Оно означает «сияющий камень». В самом деле, как он сиял в лучах утреннего солнца, когда Микеланджело ставил свою глыбу на деревянную скамью и с упоением вглядывался в мерцавшую поверхность камня. Пронзая внешние слои, свет, дробясь, отражался и играл где-то в сердцевине, в самых глубинных кристаллах. Микеланджело не расставался со своим камнем уже несколько месяцев. Разглядывал его то при одном освещении, то при другом, поворачивая под разными углами, выставляя то на жару, то на холод. Мало-помалу он постигал его природу, постиг лишь силой своего разума, еще не вторгаясь резцом внутрь блока. Он был уже уверен, что знает каждый слой, каждый кристалл этого мрамора и сумеет подчинить его своей воле, придать ему те формы, какие замыслил. Бертольдо говорил, что эти формы надо сперва высвободить из блока, а уж потом восхищаться ими. Но мрамор скрывал в себе множество форм. Не будь этого, все скульпторы высекали бы из взятого камня одно и то же изваяние. Теперь с молотком и зубилом в руках Микеланджело легко и быстро начал рубить мрамор. Он постоянно прибегал к колпо виво, проворным живым ударом, укладывавшимся в один такт, пошел. Вслед за зубилом, без минуты перерыва, пускался в ход шпунт. Он, словно палец, осторожно вдавливался в мрамор, выколупывая из него пыль и осколки. Затем Микеланджело брал зубчатую троянку. Она как ладонь сглаживала все шероховатости, оставленные шпунтом. Затем наступала очередь плоской скарпели. Подобно кулаку, она сшибала все заусеницы и бороздки, сделанные зубчатой троянкой. Он не обманулся насчет этого блока. Врезаясь в него и раскрывая слой за слоем, чтобы обозначить будущие формы фигур, Микеланджело чувствовал, что камень покорен ему, что он отвечает на каждое его усилие. Мрамор как бы осветил самые темные, самые неведомые уголки его сознания, заронил в нем семена новых замыслов. Он уже не работал сейчас по рисункам или глиняным моделям, все это было отодвинуто в сторону. Он ваял, стремясь вызвать из блока лишь те образы, которые рисовались в его воображении. Его глаза и руки уже знали, где возникнет та или иная линия, выступ, изгиб, на какой глубине появится в камне Марии с младенцем. Изваяние должно было представлять собой рельеф. Фигуры выступят наружу только на четверть своего объема. Микеланджело трудился под своим навесом, когда к нему пришел Джованни. Этот 15-летний подросток, которому вот-вот предстояло сделаться кардиналом, не появлялся в садах уже год, с тех самых пор, как его привела сюда однажды Контессина. Несмотря на то, что судьба жестоко обделила Джованни красотой, лицо его казалось Микеланджело и умным, и живым. Флорентинцы говорили, что мягкий в обращении и любящий удовольствие второй сын Лоренцо — способный юноша, но что все способности его остаются в туне, так как главное, чего он хочет в жизни, — это избегать всяческих хлопот. Джованни явился сопровождаемый своей мрачной тенью кузеном Джулио. Природа словно старалась создать из двоюродного брата и ровесника Джованни полную его противоположность. Он был рослый, худощавый, с суховатым лицом, прямым носом и костистым, раздвоенным подбородком. Этот красавец с круто выгнутыми черными бровями отличался большой энергией и на всякие дела и хлопоты смотрел как на свое естественное призвание, но был холоден и тверд, словно труп. Хотя Лоренцо считал Джулио членом семейства Медичи, Пьеро и Альфонсина презирали его как незаконно рожденного, и молодой человек мог завоевать себе место под солнцем, лишь добившись расположения одного из своих кузенов. Он прилепился к пухлому, добродушному Джованни и интриговал так искусно, что скоро принял на себя все его заботы и начал делать за него буквально все. Он оберегал кузена от неприятностей, думал о его удовольствиях и забавах. Любой вопрос он решал за него так, как его решил бы в случае необходимости сам Джованни. Считалось, что когда Джованни станет настоящим кардиналом и переедет в Рим, Джулио тоже последует за кузеном. — Я благодарен тебе за визит, Джованни. — Это такая любезность, — сказал Микеланджело. — А я к тебе не с визитом, — ответил Джованни. Голос у него был густой, низкий. — Я пришел позвать тебя на охоту, которую я устраиваю. Во дворце это самый веселый день во всем году. Микеланджело уже слышал об этой охоте. Он знал, что лучшие ловчие Лоренцо, его грумы и вершники заранее посылаются в горы, в те места, где в изобилии водятся зайцы, дикобразы, олени и кабаны. Там огораживается парусиной большое пространство, а жители близлежащих деревень следят, чтобы олени не перепрыгивали через изгородь, а кабаны не делали в ней дыр и тем не нарушали бы всего замысла охотников. Микеланджело никогда еще не видал, чтобы флегматичный Джованни был так возбужден и радостен. «Прости меня, но, как ты видишь, я весь ушел в мрамор и не могу от него оторваться». Джованни сразу приуныл. «Но ведь ты не какой-нибудь мастеровой. Ты можешь работать, когда хочешь. Тебя никто не неволит». Микеланджело сжал и разжал пальцы, охватывающие стержень резца, который он отковал восьмигранником с тем, чтобы инструмент не выскальзывал из руки. «Ну, об этом еще можно поспорить, Джованни». «Ну, кто же тебя удерживает?» «Я сам». «И ты действительно предпочитаешь свою работу нашей охоте?» «Если хочешь знать, действительно предпочитаю». «Странно. Прямо не веришь своим ушам. Ты что, хочешь только работать и работать? И уж не признаешь никакого развлечения?» Слово «развлечение» было столь же чуждым Микеланджело, как слово «удовольствие» семейству Тополино. Он стер ладонью мраморную пыль с мокрой от пота верхней губы. «А не считаешь ли ты, что каждый смотрит на развлечение по-своему? Меня, например, мрамор волнует нисколько не меньше, чем охота». «Оставь в покое этого фанатика», — вполголоса сказал Джулио своему кузену. «А почему это я фанатик?» — спросил Микеланджело, впервые за все время обращаясь к Джулио. «Ну, потому что ты интересуешься лишь одним своим делом», — ответил за кузена Джованни. Джулио что-то вновь тихонько сказал Джованни. «Ты совершенно прав», — согласился тот, и оба молодых человека удалились, не произнеся больше ни слова. Микеланджело опять погрузился в работу, позабыв весь разговор с братьями Медичи. Но скоро ему пришлось вспомнить его. Вечером, когда уже смеркалось и стало прохладно, в сады явилась Контессина. Оглядев мрамор, она мягко сказала Микеланджело: «Мой брат Джованни говорит, что ты напугал его». «Напугал? А чем я мог его напугать? Джованни говорит, что в тебе есть что-то жестокое». «Скажи своему брату, чтобы он не смотрел на меня безнадежно. Может быть, я еще слишком зелен, чтобы предаваться удовольствиям». Контессина бросила на него пытливый, ищущий взгляд. «Этот выезд на охоту — любимая затея Джованни. Важнее этого у него ничего нет. Готовясь к охоте, он на какое-то время становится главой дома Медичи, и его приказы выслушивает даже отец. Если ты откажешься участвовать в охоте, ты как бы отвергнешь Джованни, поставишь себя выше его. А он добрый, он не хочет никого обидеть. Почему же ты его обижаешь? Я не собирался его обижать, Контессина. Мне просто не хочется портить себе настроение и прерывать работу. Я хочу рубить мрамор целыми днями, все время, пока не кончу. Ты уже сделал своим врагом Пьеро. Неужели тебе надо ожесточить и Джованни? — воскликнула Контессина. Он ничего не мог сказать ей в ответ. Затем, почувствовав, что работа уже не пойдет, положил на место троянку и, намочив большое белое покрывало в воде у фонтана, закутал им мрамор. Наступит день, когда он не позволит отрывать себя от работы. Никому. Все в порядке, Контессина. Считай, что я еду. Чтобы придать своим движениям нужный ритм, ему пришлось научиться наставлять резец и заносить над ним молоток единовременно в один и тот же миг. Резец при этом надо было держать свободно, без напряжения, так, чтобы он не скрадывал и не уменьшал силу удара молотка. Большой палец должен был плотно обхватывать инструмент и помогать остальным четырем пальцам руки. Глаза надо было закрывать при каждом ударе, когда от камня отлетают осколки. При работе над низким рельефом камня отсекается не так уж много, и Микеланджело даже умерял свою силу. Он врубался в мрамор, держа резец почти под прямым углом. Но когда обтачивал наиболее высокие детали рельефа, голову Богоматери, спину младенца, угол следовало сразу же изменять. Приходилось думать о множестве вещей в одну и ту же минуту. Надо было направлять силу ударов в главную массу блока, в его сердцевину, с тем, чтобы камень выдерживал их и не раскололся. И фигуру Богоматери, и лестницу Микеланджело решил высекать по вертикали блока, заботясь о том, чтобы он не треснул. Но скоро убедился, что камень не так-то легко поддается напору внешней силы, на то он и камень. Пределы прочности камня Микеланджело так до конца и не выяснил. С каждым новым ударом он проникался все большим уважением к мрамору. На то, чтобы вызвать к жизни изваяние, Микеланджело должен был затратить долгие часы и дни. Камень приходилось обтачивать медленно, снимая слой за слоем. Нельзя было торопить рождение замышленных образов. Нанеся серию ударов, Микеланджело отступал на несколько шагов от мрамора и смотрел, оценивая достигнутый результат. Всю левую часть барельефа занимали тяжелые лестничные ступени. Мария сидела в профиль на скамье направо от лестницы. Широкая каменная балюстрада словно бы обрывалась где-то за правым бедром Марии у ног ее ребенка. Оглядывая свою работу, Микеланджело чувствовал, что если левую руку Марии, крепко прижимавшую ноги младенца Иисуса, чуть подвинуть вперед и повернуть ладонью кверху, Мария будет держать на руке не только своего сына, но и боковую доску балюстрады, которая превратилась бы в вертикальный брус. Тогда Мария держала бы на своих коленях не только Иисуса. Решившись послужить Господу, как он о том ее просил, она приняла бы на свои колени тяжесть креста, на котором ее сыну суждено было быть распятым. Микеланджело не хотел навязывать зрителю этой мысли, но при известном чутье ее мог уловить каждый. Вертикальные линии были определены, теперь в противовес им надо было найти горизонтальные. Микеланджело еще раз просмотрел свои рисунки. Чем бы дополнить композицию? Он вгляделся в мальчика Иоанна, играющего на верхних ступенях лестницы. А что, если положить его пухлую руку на балюстраду? Он зафиксировал свою мысль, набросав углем рисунок, и начал глубже врезаться в плоть камня. Медленно, по мере того, как Микеланджело ссекал глубинные слои, фигуру мальчика с его правой рукой, обхватившей балюстраду, все явственнее напоминала собой как бы живую крестовину. Собственно, так оно и должно быть. Ведь Иоанну предстояло крестить Иисуса и занять свое бесспорное место в страстях Господних. Когда Микеланджело высек силуэты двух мальчиков, играющих наверху лестницы, изваяние было закончено. Под придирчивым взглядом Бертольдо он приступил к следующему делу, в котором у него не было никакого опыта — полировки. Бертольдо заклинал его не усердствовать и не зализывать мрамор. Это придало бы всей работе сентиментальную сладость. Поскольку Микеланджело трудился над рельефом у южной стены навеса, он попросил теперь Буджардини помочь перенести изваяние и установить его у западной стены. Полировать надо было при свете, падавшем с севера. Прежде всего Микеланджело срезал рашпилем все лишние шероховатости. Затем промыл изваяние, очистив его даже от самой мелкой мраморной пыли. При этом он обнаружил на рельефе неожиданные углубления, которые, как объяснил ему Бертольдо, образовались на первой стадии работ, когда резец проникал в камень слишком глубоко, сминая лежавшие ниже слои кристаллов. Протри свой рельеф мелкозернистым наждаком с водою, но только легонько, — велел ему Бертольдо. Микеланджело исполнил наказ учителя и потом снова промыл изваяние. Теперь поверхность мрамора напоминала на ощупь матовую неотделанную бумагу. Кристаллы засветились и засверкали лишь после того, как Микеланджело протер весь рельеф кусочком пемзы. Мрамор стал, наконец, совсем гладким и лоснился под пальцами, словно шелк. Микеланджело захотелось рассмотреть свою работу во всех подробностях, и он сбил несколько досок навеса с северной и восточной стороны. Теперь под сильным светом рельеф выглядел совсем по-иному. Микеланджело понял, что изваяние надо мыть еще и еще, протирать губкой, сушить, а потом снова пускать в ход наждак и пемзу. Вот постепенно появились уже и блики. Солнце заиграло на лице Богородицы, на волосах, левой щеке и плечах младенца. На складках одеяния, облегавших ногу Богоматери, на спине Иоанна, обхватившего рукой брус балюстрады, на самом этом брусе, назначение его в композиции рельефа, свет только подчеркивал. Все остальное, фон за плечами Марии, ступени, стены, оставались в спокойной тени. Теперь, — думал Микеланджело, — зритель, взглянув на задумчивое и напряженное лицо Богоматери, не может не почувствовать, какие решающие минуты она переживает, держа у своей груди Иисуса и словно бы взвешивая на ладони всю тяжесть креста. Лоренцо созвал четверку платоников. Войдя в комнату, Микеланджело и Бертольдо увидели, что барельеф поставлен на высоком постаменте, затянутом черным бархатом. Платоники были в самом лучшем расположении духа. «Что ни говоря, скульптура твоя чисто греческая!» — с ликованием воскликнул Полициану. Пико с несвойственной ему серьезностью заявил: «Когда я смотрю на твое изваяние, Микеланджело, то мне кажется, что веков христианства будто не бывало. В твоей Богоматери и героизм, и непостижимая возвышенность творений древних греков». «Верно», — отозвался седовласый Ландино, — «в рельефе есть То спокойствие, красота и высокая отрешенность, которые можно назвать только аттическими. — Но почему же аттическими? — рассеянно спросил Микеланджело. — Почему? — Да потому что ты ощутил Акрополь во Флоренции, — ответил Фичино. — В душе ты такой же язычник, как и мы, великолепный. Нельзя ли принести из твоей приемной ту античную стелу, надгробный рельеф с сидящей женщиной? Дворцовый грум без замедления притащил в кабинет не только эту античную стелу, но еще и несколько небольших изваяний Богородицы с младенцем. Глядя на них, платоники старались доказать Микеланджело, что его работа не имеет ничего общего с христианской скульптурой. «Я и не думал кому-либо подражать», — уже немного сердясь, — говорил им Микеланджело. «Я хотел сделать нечто оригинальное». Лоренцо следил за этим спором с большим удовольствием. «Друзья, Микеланджело добился синтеза. В его работе слилось греческое и христианское начало. Он чудесно сочетал ту и другую философию в едином сплаве. Вы должны это видеть совершенно ясно, ведь вы всю жизнь только и стараетесь примирить Платона с Христом». «А что Мария изображена в момент, когда она решает свою судьбу и судьбу сына? Об этом никто и не обмолвился», — думал Микеланджело. «Может быть, эта мысль запрятана в рельефе слишком глубоко? Или они считают, что и это от греков? Поскольку дитя еще не принесено в жертву. «Аллора, давайте поговорим о самой скульптуре», — ворчливо заметил молчавший до сих пор Бертольдо. «Хорошо это сделано или плохо?» Никто не опасался задеть самолюбие Микеланджело, как будто его и не было в комнате. Он понял, что его первая большая работа нравится платоникам, потому что они рассматривают ее как плод гуманизма. Они восхищены смелостью Микеланджело, повернувшего младенца Христа спиной к зрителю, восхищены благородной мудростью образа Марии. Их радовали достижения Микеланджело в области перспективы, ведь скульптура в ту пору перспективы почти не знала. Ее пытался применить, высекая своих богородиц, Донателло, но и у него дело сводилось к тому, что за спиной главных фигур едва проступали изображения ангелов и херувимов. Всех подкупало, с каким напряжением и силой высек Микеланджело образы Марии, Христа и Иоанна. Ученые согласились, что этот полный жизни рельеф — один из самых лучших, какие им приходилось видеть. Однако ученым нравилось в этой работе далеко не все. Они напрямик говорили Микеланджело, что лицо Богородицы слишком стилизовано, а обилие складок на ее платье отвлекает внимание зрителя. Фигура младенца выглядит чересчур мускулистой, рука его подогнута некрасиво и неловко. Иоанн изображен слишком крупным. В нем чувствуется что-то грубоватое. «Стойте! Стойте!» — воскликнул Лоренцо. «Ведь наш юный друг трудился над своим проектом не меньше полугода и разработал его вполне самостоятельно», — перебил великолепного Бертольдо. «Советы, которые я ему давал, касались только техники». Микеланджело встал. Ему хотелось, чтобы его слушали все. «Во-первых, я ненавижу и одеяния, и складки. Мне хочется ваять только обнаженные фигуры. И здесь я просто запутался со складками. Что касается лица Богоматери, то я его не нашел. Я хочу сказать, не нашел в своем воображении, и потому не мог ни нарисовать его, ни изваять с большей реальностью. Но теперь, когда работа закончена, я должен объяснить, чего я хотел добиться». «Мы полны внимания», — улыбнулся Полициану. Я хотел сделать фигуры такими подлинными, такими живыми, чтобы вы чувствовали, что они вот-вот вдохнут в себя воздух и двинутся с места. Затем, робея и смущаясь, он объяснил, какую минуту переживает его Богоматерь, как тяжело ей решиться на жертву. Лоренцо и четверо платоников, смолкнув, смотрели на изваяние. Он чувствовал, что они размышляют. И вот медленно, один за другим, они отводили свой взгляд от мрамора и смотрели уже на него. В глазах их светилась гордость. Возвратясь к себе в комнату, он обнаружил на умывальнике кожаный кошелек. Кошелек был набит новенькими флоринами. Их было так много, что Микеланджело сбился со счету. — Что это такое? — спросил он Бертольдо. — Кошелек от Лоренцо. Микеланджело взял кошелек, вышел из комнаты и зашагал по коридору к лестнице, поднялся на следующий этаж и потом, миновав еще коридор, был уже в спальне Лоренцо. Лоренцо сидел за маленьким столиком перед масляной светильней и писал письма. Как только слуга назвал Микеланджело, Лоренцо поднял голову и повернулся. — Лоренцо, я не могу понять, зачем... — Спокойнее, спокойнее, садись. Ну, а теперь начинай сначала. Микеланджело глотнул воздуха, стараясь привести свои мысли в порядок. Я по поводу этого кошелька с деньгами. Вам не надо покупать мой мрамор. Он принадлежит вам и так. Пока я работал над ним, я жил у вас во дворце на всем готовом. А я и не собираюсь покупать твой рельеф, Микеланджело. Это твоя собственность. А кошелек с деньгами я даю тебе как бы в качестве премии, вроде той, которая была выдана Джованни, когда он закончил курс богословия в Пизе. Я считал, что тебе, может быть, захочется поездить по разным городам, посмотреть там произведения искусства, к примеру, отправиться на север через Болонью, Феррару и Падую в Венецию, или на юг через Сиену в Рим и Неаполь. Я дам тебе рекомендательные письма. Несмотря на поздний час, Микеланджело бросился бежать домой, на Виа де Бентакорди. Там все уже спали, тем не менее, встав с постелей, быстро собрались в гостиной. Каждый шел, держа в руках свечу, со съехавшим на бок ночным колпаком на голове. Размашистым движением Микеланджело высыпал на стол отца кучу золотых монет. «Что, что это?» — задыхаясь, спросил Лодовик. «Моя премия. За окончание Богородицы с младенцем». «Целое богатство!» — изумился дядя. «Сколько же тут денег!» «Да я и сосчитать не мог», — горделиво ответил Микеланджело. «Тридцать, сорок, пятьдесят?» — пересчитывал Флорина отец. «Вполне достаточно, чтобы безбедно прожить всему семейству целых полгода!» Микеланджело решил не портить игры и, сохраняя тот же горделивый тон, сказал. «А почему я не могу кормить семейство полгода, если я работал над камнем столько же времени? Это было бы лишь справедливо!» Лодовико торжествовал. «Давно мои руки не прикасались к таким деньгам. 50 золотых флоринов. Микеланджело, раз тебе так щедро платят, ты должен приниматься за новую скульптуру. Сейчас же, завтра же утром...» Микеланджело усмехнулся. «Только подумать. Ни одного слова благодарности. Лишь нескрываемая радость от того, что можно погрузить свои руки в эти россыпи золотых монет, поблескивавших при свете свечи». И тут он, иронизируя над собой, припомнил, с какой страстью он тянулся к мрамору, как жаждал его, когда впервые ступил во дворец Лоренцо. «Теперь мы поищем себе еще один участок», — говорил Лодовик. «Земля — это единственное надежное место для помещения капиталов. А потом, когда доходы возрастут...» «Я не уверен, что у вас будет такая возможность, отец. Великолепный сказал, что эти деньги я должен потратить на путешествие, побывать в Венеции или Неаполе, посмотреть там скульптуру». «Путешествовать? Посмотреть там скульптуру?» — поразился Лодовик. Новые десятины земли, о которых он мечтал, поплыли у него перед глазами. «Да зачем глядеть на эту скульптуру? Ты поглядишь, поедешь дальше, а деньги уже и растаяли. А вот если у тебя новый участок...» «Ты в самом деле хочешь путешествовать, Микеланджело?» — спросил его брат Буонаротто. — Нет, — рассмеялся Микеланджело, — я хочу только работать. И, обратясь к Лодовико, он добавил: — Эти деньги ваши, отец.